Глава 14. Пленник. С хриплым вдохом Сильванус вышел из наркотической комы. Обычные глаза резануло аварийным освещением. Кресло, в котором покоилось его тело, задрожало, когда он выгнул спину, и его пальцы заскребли по черной коже. Мужчину стошнило слизью из пустого желудка. Мужчина почувствовал, как в тело хлынули пробуждающие лекарства. Химическим потоком смывая дрему, его сердце прерывисто колотилось. Он стал выдергивать из себя трубки, оканчивающиеся иголками. Стоило ему пошевелиться, как из мест уколов засочилась жидкость. Перед глазами все плыло, аварийное пробуждение еще затмевало зрение, но это было неважно. Ему требовалось добраться до наблюдательного купола. На корабле ввели режим боевой готовности. Это единственная причина, по которой Сильвануса могли разбудить таким образом. Значит, на корабль вторглись, либо же они столкнулись с угрозой первого уровня. И ему предстояло управлять кораблем, когда тот перейдет в варп. Сильванус попробовал бежать, но ноги подкосились, и он тяжело рухнул на палубу. Воздух вышибло из легких. Мужчина задыхался, распластавшись на полу. «Ты дурак, Сил!» — подумал он. Затем поднялся на колени, но почувствовал, что ему нужно еще раз опорожнить желудок. «Дурак!» — раздумал, что это хорошая затея. «И дурак, потому что вообще согласился!» Мгновение спустя, пока он пытался унять головокружение, его стошнило снова. Из угла каюты донесся лязг огромного стража. Сильванус встретился с машиной взглядом и попытался ухмыльнуться. Страж встал над ним, глядя сверху вниз через скопление светящихся красных линз. Его тело очертаниями напоминало человеческую фигуру, покрытую лакированными зелеными пластинами брони. Находящийся где-то внутри металлического корпуса, лоботомированный разум следил за ним. Руки орудия сервитора зашипели, полностью заряженные и готовые в любую секунду открыть огонь. Стражу предстояло защитить его, но также и убить, в случае, если навигатор осквернит варп. Сильванус протянул руку вверх, к стражу, и сбоку сервитора выдвинулась подвижная конечность с многогранными сканирующими линзами. Сенсорный луч скользнул по обнаженному телу Сильвануса. Он ощутил его прикосновение, словно пощипывание статики. Когда сканирование завершилось, страж неуклюже отступил назад, оставив Сильвануса лежать на полу, с все еще слабо поднятой рукой. «Тоже рад тебя видеть!» — только и сказал мужчина. Навигатор замер, глубоко вдохнул и, наконец, поднялся на ноги. Казалось, будто в голове произошел взрыв. Он пошатнулся, на краткий миг порадовавшись отсутствию в комнате зеркал. Что-то подсказывало ему, что выглядит он не лучшим образом. Сильванус был высоким, как все из его рода, и необычайно коренастым. Впрочем, это означало, что мясо у него немногим больше, нежели у скелета. Образ довершали кожа молочно-белого цвета и алые глаза. За исключением пары все еще торчащих трубок, на нем была только черная шелковая повязка, расшитая серебряной нитью. Полоска ткани закрывала его лоб, а ее концы свисали между плечами. Под плотным шелком на физический мир слепо взирало третье око. Бормоча в полголоса проклятия, Сильванус натянул через голову синюю шелковую мантию. Ткань липла к подсыхающей крови и местам уколов. В нос лез аромат цветов, и он ощущал на языке странный металлический привкус. Еще одно последствие экстренного пробуждения. Они держали его в наркотической коме, когда он не пилотировал корабль и не готовился к навигации. Очередная мера предосторожности, разработанная для минимизации риска потери корабля в оке. Сильванус рассмеялся, когда ему поведали об этом, но они не поняли шутки. Он похромал в дальний конец комнаты, к черной металлической двери. Из ее центра взирало золотое око, встроенное в лучащееся солнце из оранжевого топаза. Подходя к двери, Сильванус поднял левую руку. Яркое солнце и эмблема ока разделились перед ладонью, и дверь разъехалась в стороны. За ней располагался лифт, стены которого были облицованы черным камнем. Он шагнул внутрь и подождал, пока страж не войдет следом. Мгновение спустя дверь закрылась, и лифт пулей рванул вверх. Вслушиваясь, как цепи тянут их обсерваторию высоко к хребтовой части владыки человечества, Сильванус Эшар, навигатор Прим дома Эшар, задавался вопросом, что же послужило причиной тревоги, разбудившей его. После мимолетного раздумья он решил, что на самом деле не хочет знать ответ. Ариман ощутил ударную волну, когда обрушилась психическая защита имперского корабля. Осколки невидимых барьеров закружились в варпе, словно разбитые кристаллы. Нуль-генераторы по всему кораблю выгорели, а серебряные обереги оплавились и горячими слезами стекли по стенам. У колдуна закружилась голова, ее переполняли образы проносящихся мимо звезд. Воины достигли цели, ритуал перемещения удался, но сейчас, всего через несколько ударов сердца, они погибнут, если он потерпит неудачу. Азек закрыл глаза и очистил разум от посторонних мыслей. Пульсация крови походила на океанические волны, слабые и сдержанные. Он чувствовал, как расслабились мышцы, и его доспехи повторили движение следом за ними. Поверх всего парил он, лишенный мыслей разум, с бесконечным выбором и неуправляемой вероятностью. Ариман чувствовал, как плоть пронизывает ощущения, привлекая его внимание, крича, чтобы он отдал им власть над своим разумом и телом. Азек держался. Полусформировавшиеся мысли шли сквозь него подобно облакам в синем небе. Он позволил им пройти. Его сердца гулко стукнули. Он не делал этого уже долгое время. Даже когда за ним пришел Толбек, он сражался скорее инстинктивно. Но сейчас все будет иначе. Ариман позволил полностью вернуться ощущениям психического «я». Его разум принялся выискивать дисбаланс в химии тела. Ему следовало обрести равновесие. Чтобы достигнуть боевого состояния, все должно находиться в идеальном равновесии. Ариман осознал, что припал на одно колено. Голова склонена, словно в молитве. Кончики пальцев упираются в палубу. Азек поднялся и открыл глаза. Вокруг него продолжали падать обломки. Ариман видел, как рваные куски металла медленно вращаются среди обрывков горящего пергамента. Стены прогнулись наружу и накалились от невыносимого жара, будто в них угодил кулак титана. Стоявший рядом с ним Астреос все еще выпрямлялся, его рука тянулась к рукояти меча. Кадин был в шаге от него, там же, где находился в трюме дитя титана. Их окутывало красное свечение, пойманное в момент, когда оно перестало стробировать и потускнело. Потолок скрывала дымка, вырвавшаяся из вентиляции. Колдун почувствовал в нем токсины, в каждой его частичке таился смертоносный потенциал. За спинами воинов скапливался мрак, перед ними возвышалась клепанная металлическая дверь. Из центра, с тремя полосками из черного мрамора, на Аримана взирал пожелтевший череп. Колдун не узнал символ. Сердца ударили вновь. Мысли, причинно-следственная связь и логика встали обратно на положенные места, будто шестеренки часового механизма. Вот что значило быть магистром храма Тысячи Сынов. Вот чего так и не сумел постичь Империум. Сила без равновесия — ничто. Причинность, уравновешивающая силу. Воля, уравновешивающая страсть. Хладнокровие, уравновешивающая ярость. Ариман ощутил, как библиарий тянется в варп, стягивая силу, подобно тонущему человеку, который пытается вдохнуть воздух. Глупо, опрометчиво, несбалансированно. Варп склонялся перед волей, но находящемуся в равновесии разуму и телу он давал возможность воспарить. Ариман ждал, он был готов, его разум сосредоточен, процесс шел с идеальной точностью. Колдун расширил границы сознания. По коридору с другой стороны двери к ним бежали люди. Кадин сделал шаг, гидравлика угментических ног, заменяющих мышцы, сжалась. Дверь перед ним оставалась закрытой. Ариман изваял образ мысли и формулы, поместив их на чистый лист разума, словно хирург, который раскладывает лезвие на серебряном подносе. Он готов. Сердца сделали еще удар. Нога Кадина опустилась на палубу. Лицо Аримана залил красный свет, когда он телепатически отдал команду. «Ложись!» Астреас нырнул на пол. Кадин дернулся и попытался отмахнуться от приказа, уже летя в стену коридора. Из глаз Аримана выплеснулся огонь. Воздух, взревев, начал закипать. Раскаленный добело луч врезался в дверь и пробил ее, словно копье, жир. Потекший металл вырвался расплавленным цветком. Дыра в двери расширилась, выгибаясь наружу, становясь все ярче и ярче. Ариман ощутил присутствие разумов за дверью. 14 еще были живы, 1 угасал, 10 уже погибли. Его телекинетический удар попал в дверь и рассеял обломки конусом расплавленного металлического ливня. Укрывшихся в коридоре солдат смело волной давления. Некоторые, стоявшие вдалеке, сохранили самообладание и открыли огонь. В пылающую брешь понеслись выстрелы. Ариман двинулся вперед. Холодный свет последовал за ним, окутывая его тело, спиралью свиваясь вокруг колдуна, словно незримый ветер. Солдаты продолжали стрелять, когда он шагнул в брешь. Лазерные лучи и простые снаряды вспыхивали, сталкиваясь с мантией света, и начинали кружиться, формируя всю ускоряющуюся колонну. Ариман продолжал идти. Циклон стал засасывать обломки с палубы, разрастаясь, становясь все быстрее и быстрее, начиная пылать, когда фрагменты раскрошились в песок. По его поверхности затрещали молнии. Ариман чувствовал, как его разум удерживает каждую частичку. Колдун подошел к двери. Навстречу ему понеслась волна огня. Ариман высвободил циклон, и тот ринулся вперед. Шторм обрушился на солдат и разорвал их в клочья. Он понесся дальше, обгладывая стены коридора до сверкающего металла и забрызгивая их красной жидкостью. Ариман двинулся следом. Его глаза оставались закрытыми, а разум направлен вперед, изучать корабль, осязать и охотиться, подобно спущенной с поводка гончей. Иобель поднялась на ноги. По внутренней стенке шлема текла кровь. Она стянула шлем и утерла ее. «Аварийный протокол!» — запротестовала Малькира, когда Иобель глубоко вдохнула. В зале управления витала вонь перегоревшей проводки и перегревшихся машин. Иобель чувствовала кровь на губах. Голова болела так, будто ее кто-то пытался вскрыть. Хроноловушка на груди выла. Ее шестеренки крутились быстрее, чем она успевала уследить за ними. «Умолкни!» — сказала она и сплюнула на пол. Малькира затихла, и Абель не видела ее лица и задавалась вопросом, не могла ли старая корга умереть от шока. «У нас вторжение второго уровня. натреснутым, монотонным голосом произнес Эрионас. «Первого!» — поправила его Иобель. В груди что-то влажно щелкнуло. Она закашлялась и ощутила на языке кислый привкус железа. В момент удара, когда началось вторжение, она кое-что заметила. Нечто маячило в ее восприятии, подобно ссадине. Впечатление души, которое прорвало их психическую защиту, словно рука, разорвавшая сладкую вату. Спокойствие, скрытый за силой разум, который руководил разрушением, был спокойным. «Это вторжение первого уровня!» «Откуда ты знаешь?» — спросила Малькира. «Потому что я единственный псайкер на корабле!» Она поочередно взглянула на каждого инквизитора. Палуба вздрагивала в такт с огнем макроорудий. «Я ощутила, что случилось. Это он, и он знает, что мы видели. Он пришел за нами!»